Глава 71. Внешний вид римских развалин в 15 столетии. Четыре причины упадка и разрушения. Пример Колизея. Обновление города. Заключение. В последние дни царствования Евгения IV, состоявшие при нем на службе ученый Поджио и один из его друзей, взошли на Капитолийский холм, отдохнули среди развалин колонн и храмов и с этого возвышения окинули взором обширную и пеструю картину разрушения. И место, в котором они находились, и открывшееся перед ними зрелище доставили им немало мотивов для нравоучительных размышлений о превратностях фортуны, которая не щадит ни людей, не самые великие из их произведений, и которая низвергает в общую могилу и империи, и города. И они сошлись в убеждении, что, судя по прежнему величию Рима, его упадок был более ужасным и более прискорбным, чем упадок какого-либо другого города. Фантазия Вергилия изобразила первобытное состояние Рима в ту отдаленную эпоху, когда Эвандр принимал троянского выходца. Вот эта Торпейская скала была в ту пору покрыта густым непроходимым кустарником. Во времена поэта ее украшала золотая крыша храма. Этот храм разрушен, золото похищено, колесо фортуны совершило свой оборот, и священную почву снова обезображивают мелкие кусты и терновник. Капитолийский холм, на котором мы теперь находимся, когда-то был средоточием римского могущества, цитаделью всего мира и ужасом для царей. Он был прославлен триумфальными шествиями стольких победителей и был обогащен добычей и данью со стольких наций. Это зрелище привлекало к себе взоры всего мира, но как оно утратило прежнее величие, как оно изменилось, как оно обезобразилось. Путь, по которому шли победители, зарос виноградниками, а там, где прежде стояли скамьи сенаторов, лежат кучи навоза. Посмотрите на Палатинский холм. Среди его безобразных и громадных обломков вы тщетно стали бы искать мраморный театр, обелиски, колоссальные статуи, портики Неронова дворца. Посмотрите на другие холмы. Вашим взором повсюду представятся пустые пространства, на которых местами виднеются только развалины и сады. Форум, на котором римский народ собирался для того, чтобы издавать свои законы и выбирать своих должностных лиц, частью обнесен загородкой для разведения овощей, частью служит пастбищем для свиней и буйволов. Публичные и частные здания, строившиеся на вечные времена, превратились в разбросанные по земле обломки, похожие на члены тела какого-то могучего гиганта, а разрушение становится еще более поразительным, когда взглянешь на великолепные остатки прежнего величия, уцелевшие от ударов времени и фортуны. Эти остатки подробно описал Поджо, принадлежавший к числу тех писателей, которые впервые возвысили свои взоры от памятников легендарного суеверия до памятников суеверия классического. Первое. Кроме моста, арки, гробницы и пирамиды Цестия, он нашел в соляном амбаре Капитолия, уцелевший со времен республики, двойной ряд сводов, на которых было написано имя Катулла и которые свидетельствовали о его щедрости. Второе. Он указывает на более или менее сохранившиеся остатки 11 храмов, начиная со вполне уцелевшего пантеона и кончая тремя арками и мраморной колонной, оставшимися от того храма мира, который был построен Веспасианом после окончания междоусобных войн и после его победы над иудеями. Третье. Автор опрометчиво определяет цифрой 7 число тех терме или публичных бань, которые пришли в такое разрушение, что нет возможности понять назначение и распределение их различных частей. Но бани Диоклетиана и Антонина Каракаллы еще носили имена своих основателей и приводили в изумление любознательного зрителя, который, замечая прочность и громадность этих сооружений, разнообразие мраморов, вышину и многочисленность колонн, сопоставлял пользу и важность этих построек с потраченными на них физическими усилиями и денежными суммами. От бань Константина, Александра и Домициана, или, вернее, Тита, до сих пор сохранились некоторые следы. Четвертое. Что касается триумфальных арок Тита, Севера и Константина, то уцелели вполне не только самые постройки, но и сделанные на них надписи. Одна развалившаяся арка была удостоена названия Трояновской, а две арки, стоявшие в то время на Фламиниевой дороге, были посвящены менее благородным именам Фаустины и Галиена. Пятое. Описав великолепие Колизея, Поджо мог бы не заметить маленького амфитеатра, который был построен из кирпича, по всему вероятию, для преторианского лагеря. То место, на котором прежде стояли театры Марцелла и Помпея, было большей частью занято публичными и частными зданиями, а в том, что оставалось от цирков Агонального и Большого, едва ли можно что-либо различить, кроме их положения и внешней формы. Шестое. Колонны Траяна и Антонина еще стояли на своих местах, но египетские обелиски были разбиты в куски или были погребены в земле. От созданных руками художников богов и героев остались только одна конная статуя из позолоченной бронзы и 5 мраморных фигур, из которых самые замечательные — 2 коня — Фидия и Проксителя.